Глава 10. Призрак безумия. Нерис нервно расхаживала по кабинету, пытаясь понять, чем вызван неожиданный и тайный визит Хонлиана. Что могло случиться, чтобы ансалонский император снова отправился через все скопление на курьерском корабле? Понятно, что обсуждать многие важные вопросы даже по самой защищенной связи не стоит. Найдутся хакеры, способные взломать что угодно. Но ведь как будто все обговорили во время предыдущей встречи. Или не все? Не касается ли это той особой информации, которую донесли до Кесарини верные люди? Но откуда Хонлиану о ней знать? Взяв себя в руки, Нерис опустилась в кресло и задумалась. Похоже, консерваторы все же решились на смену династии. Все им власти не хватает. Кого они могут посадить на престол в случае победы? Только молодого Келлари Ди Денрайта. Больше просто некого. А он ничем не лучше ее сына. Такой же прожигатель жизни. Так какой смысл менять шило на мыло? Странное что-то в этом заговоре. Какой-то он нарочито глупый. Или это внешняя сторона, за которой стоит нечто иное? Очень может быть. Появление на арене международной политики Элианской империи спутало всем игрокам карты в давно известном раскладе. И это несколько раздражало. Нерис знала, что заговор консерваторов успеха не достигнет. Слишком многие силы заинтересованы в сохранении статус-кво. Но ведь на что-то князь Ди Хебрайт рассчитывает. Он, конечно, надутый индюк, но далеко не глуп. Не стал бы он влезать в игру, не имея на руках козырей. А он влез, и это настораживало. В этот момент дверь отворилась, и доверенный камердинер пропустил в кабинет закутанного в плащ человека. Тот быстро подошел к столику, сел и откинул капюшон. Нерис с облегчением увидела хорошо знакомое грубоватое лицо Хонлиана. «Здравствуй!» – мрачно буркнул император. «Я к тебе с плохими новостями!» «Я догадалась!» – усмехнулась Кесариня. «Тебе уже донесли об активизации консерваторов и прочей швали?» «Донесли. Вот пытаюсь понять, на что они рассчитывают». «На многое!» – Хонлиан скрипнул зубами. «Мало того, то же самое происходит и у меня. Иначе, понятно, но происходит. Хорошо, что я вовремя узнал. Не зря создавал параллельные спецслужбы. Одна из них на хвосте информацию и принесла». «Неужели твой Ронсах предал?» Закусила губу Неррис, такого она все же не ожидала. «Боюсь, именно так». Ничем другим объяснить его участие в сговоре четырех я не могу. Сговоре четырех? Да, сговоре руководителей спецслужб Мервана, Фангоя, Торлайда и Ансалона. Тяжело уронил император. Они встречались на Элианской станции. Причем мне об этой встрече никто ничего не сообщил. И приняли решение давить Элиан любой ценой. «А с моей стороны кто был?» Кесариня вцепилась в подлокотники кресла. Ей услышанное настолько не понравилось, что по спине морозный холодок пробежал. «Полковник Шайвес, глава информационной службы. А все нити в его руках. Его-то чем зацепить сумели?» «Понятия не имею», — развел руками Хонлиан. «Говорил я тебе, что создавать разведывательную структуру, контролирующую все остальные, не слишком умно. Неудивительно, что ее руководитель, ощутив вкус власти, захотел большего. А грешки у каждого человека найдутся». «Да, ошиблась я», — помрачнела Неррис. «А ведь Шайвес всем не обязан. Как клялся верность сохранить? Но он не учел, что я могу перехватить рычаги управления его организацией очень быстро. Если бы кто-то со стороны сейчас видел эту женщину, то ему стало бы не по себе. Такая жуть смотрела из ее глаз. Так подло и жестоко Кесариню еще не предавали, и прощать это она не собиралась. Наученная горьким опытом в свое время, Ее Величество еще во время создания информационной службы оставило себе возможность сменить руководство организации. «О чем договорились эти четверо?» – холодно спросила Неррис. «Взять под контроль Элиан, после чего поделить его на 4 зоны влияния», – ответил Хон Лиан, налив себе немного сока, используя любые методы. При этом Рон Сах и Шайвес знали о нашей договоренности с Сантиаром, но плюнули на нее, решив, что лучше нас с тобой знают, как поступить. «А это значит, что за ними стоит кто-то другой», — сделала свой вывод Кесариня. «Теперь мне ясны истоки наглости Дихе Брайта и его клики». «Дихе Брайт?» — прищурился император. «А по моим сведениям, не только он, еще и Ди Лойвер. Прогрессисты? Этим-то чего не хватает? Не думала, что они договорятся. Как раз прогрессистам Диденрайт на престоле крайне невыгоден. Возможно, им предложили что-то очень вкусное, и нужно выяснить, что именно. Мы с тобой сейчас в одной лодке. Причем реагировать нужно очень быстро, пока нас не убрали. Сейчас речь об этом как будто не идет, но все возможно, раз уж наши спецслужбы начали играть против нас. К счастью, я никогда не клал все яйца в одну корзину, в отличие от тебя. Поэтому мне есть что противопоставить Ронсаху. Важно ударить неожиданно для него, и я это сделаю, есть способы. А вот тебе придется играть на грани фола. Сыграю. Появилась на губах Неррис хищная усмешка. «Аристократы всегда меня недооценивали, потому и проигрывают, что не воспринимают меня всерьез». «Да, ты хорошо научилась оставаться в тени», — одобрительно посмотрел на нее Хон Лиан. «Даже я не всегда мог предсказать твои ходы. Возьми, здесь все мне известное». Он положил на стол инфокристалл. «Советую использовать нейтралов. Тебе есть на чем их прихватить. Да и я могу компромата подбросить. Своего хватает, но все равно спасибо. А я могу чем-нибудь тебе помочь?» «Да. Поделись информацией по миру, куда ведет открытый элианцами портал». «Многое не могу сказать. Мы даже картографировать его полностью еще не закончили. Но мир очень благодатный. Климат прекрасный. Полезных ископаемых очень много, даже на первый взгляд». Нерис включила голый экран, на котором возникли и начали сменять друг друга пейзажи девственной планеты. «Мало того, в системе еще 8 планет и 2 астероидных поля. Мы смогли передать через портал в разобранном состоянии 2 поисковых корабля и собрать их. Теперь они исследуют систему. Астрономы, кстати, утверждают, что мир расположен не в скоплении, а в большой галактике. Ты понимаешь, что это значит?» «Прекрасно понимаю», — протянул Хон Лиан, обхватив пальцами подбородок. В его голосе пробивались восторженные нотки. «Но верфи надо возводить уже там». «А это непросто», — подхватила Кесариня. «Пропускная способность портала не слишком велика, да и размеры его оставляют желать лучшего. Но это вопросы со временем решаемы. Хотелось бы, чтобы в той галактике не оказалось развитых цивилизаций, иначе могут быть неприятности». «Обязательно окажутся», — заверил император. «Не верю я в ненаселенные галактики. Такого просто не бывает. Главное другое. Успеть достаточно укрепиться там, прежде чем мы на подобную цивилизацию наткнемся. А ведь это только одна планета». «Именно. Элианцы же способны открывать порталы во множестве, которые, вполне возможны, расположены в разных галактиках, а то и в разных вселенных. Ученые волосы на себе рвут, пытаясь понять, куда ведут их порталы, но ничего с уверенностью сказать не могут. Какая-то галактика, неизвестно где. Однозначно не та, что недалеко от нашего скопления. Сейчас физики проверяют основные константы, чтобы проверить, наша это вселенная или нет. Странная все-таки цивилизация эти лианцы. Очень странная. И именно потому, что мы ее толком не понимаем, считаю, что ее нельзя пытаться подмять под себя и переделать. Вся ее ценность именно в уникальности. Не позволю изменить ее. Почему-то почти никто не понимает, что сотрудничество с Элианом даст куда больше, чем если его просто ограбить. «Плутократы!» — усмехнулась Неррис. «Ты же знаешь их алчность. Но вернемся к нашим баранам. Я, похоже, не имею иного выхода, кроме реализации того плана. Ты понимаешь, о чем я?» «Ты уверена?» — скривился Хон Лиан. «Не слишком ли? Считаешь, что твои люди справятся, не сдадут назад?» «Не уверена», — честно призналась Кесариня. «Но что делать еще? Как ни лавируй, но против консерваторов и прогрессистов вместе мне не удержаться. Если станет известно, что ты в этом замешана, то точно не удержишься, порвут в клочья», — укоризненно покачал головой император. «Мне твое падение крайне невыгодно, поэтому прошу не спешить и не принимать крайних мер. Пока. Повторяю, пока. Если в каком-либо своем выступлении по голу я скажу, эта дорога правильная, то начинай, значит, другого выхода не осталось и без большой крови не обойтись. Но что делать до того? Скорее всего, продался только сам Шайвес. Возможно, со своими людьми, но однозначно не со всеми. Попробуй поиграть со службой расследований, например. Да и с военной разведкой не помешает. Там далеко не всем нравится, что бюро информации получило столько власти. Компромат? Не нужен. У меня на всех них что-то есть. Отмахнулась Неррис. Но я бы предпочла все же убрать кого-то из лидеров, пока не стало поздно. Пусть оставшие сцепятся. Оставить следы, ведущие кому-то из них, нетрудно. Если ты твердо решила, делай. Но лучше все же немного подождать, чтобы не совершить ошибки. Вздохнул Хун Лиан, понимая, что Кесариня, похоже, обозлилась и может натворить глупостей. Не беспокойся, решение я буду принимать с холодной головой. Она явно поняла сомнения ансалонца. Эмоциями, ты прав, руководствоваться нельзя. Кстати, ты не знаешь, для чего в Элиане появился регент? Куда делся сам Сантиар? Не знаю, но мои агенты утверждают, что он давно уже нигде не появлялся. Вздохнул император. Сам долго думал над его исчезновением. Думаю, либо болен, либо куда-то отправился. Но куда в такое время мог отправиться правитель? Только за помощью к союзникам. И они у него вполне могут быть. А мы не знаем, какие и на что они способны. Еще и потому нужно остановить наших слишком много о себе возомнивших безопасников. Остановим! С кривой, хищной ухмылкой заверила Неррис. Обязательно остановим. И на сей раз я никого щадить не намерена. Они переполнили мою чашу терпения. Два монарха, понимающе посмотрели друг на друга и принялись обсуждать, что необходимо сделать в первую очередь.